тоже вам ты воротился, не нашел, чего искал, и летяшка с жизнью биться, просто раньше не смекал. Отчего твой лик печален, не родню ли хоронил, был ты весел и отчаян, когда в люди уходил. Отчего тоскою смертной взор твой светлый замутнен, а любовною изменой жар души твоей спален. Я ходил, друзья, за правдой по тернистому пути, и скажу, что в жизни право, правду нелегко найти. Правду прячут за изменой, за предательством во лжи. Ранят грани правды этой, как наемника ножи. Боль по сердцу разольется, и в очах темным темно. Вот что правдою зовется, и старик давным-давно. Понял я замес житейский, на костях да на крови, без нужадности плебейской, словно люди упыри. Люди, люди, где вы, люди? Хоть броди из века в век, князь усеянный, простолюдин, где ты просто человек?